Дышала, чуть прикрыв свое тело от меня. Тишина вокруг, лишь только двое, ты и я. Нежный голос твой и вздох пробудил мое сознание. Нам остался лишь часок, а потом вновь расставание. Ты меня не отпускай, я вот-вот закрою двери. Ты поделись своей постелью, в мои объятия влетай. Ты меня не отпускай, я вот-вот закрою двери. Ты поделись своей постелью, в мои объятия влетай. Зари, я покину наше ложе. До свидания, мой хороший. С губ слетят слова твои. Уходя, надену плащ, ты проводишь до порога. Я ухожу теперь намного, но ты, милая, не плачь. Ты меня не отпускай, я вот-вот закрою двери. Ты поделись своей постелью, в мои объятия влетай. Ты меня не отпускай, я вот-вот закрою двери. Ты поделись своей постелью, в мои объятия влетай. Ты меня не отпускай, я вот-вот закрою двери. Ты поделись своей постелью, в мои объятия влетай. Ты меня не отпускай, я вот-вот закрою двери. Ты поделись своей постелью, в мои объятия влетай.